Сани остановились у императорского подъезда, четверо на руках понесли императора. В коридорах Зимнего пахнуло холодом смерти. Александра Николаевича внесли в его кабинет и положили на походную кровать. Он едва дышал и был все время в бессознательном состоянии. Доктора вдували ему кислород, бинтовали раздробленные выше колен ноги. Разом постаревшая, с остановившимся взором, светлейшая княгиня Юрьевская стояла на коленях у изголовья супруга. С другой стороны также на коленях стоял великий князь Александр Александрович, пока еще наследник, протоиерей Василий Бажанов, едва успев причастить умирающего, прочел отходную. Вокруг стояли братья, их жены, сыновья с женами, Адлерберг, Лорис Меликов. За спинами взрослых не был виден невысокий 14-летний подросток, солнечный лучик императора, великий князь Николай Александрович. В коридорах дворца громко, не стесняясь, плакали. Горе было непритворным. В 3:35 пополудни императора Александра II не стало. Эпилог. Провидение — лучший драматург. Как не изощряется фантазия автора. Жизнь так просто и неожиданно переплетает человеческие судьбы, так последовательно и драматично выстраивает события, что остается только руками развести. Без малого 63 года жизни Александра II прошли перед нами десятилетия, наполненные трудом, любовью и пестрой суетой человеческой обыденщины. Десятилетия, в которые император всероссийский, вдохновляясь чувством долга и справедливости, совершил переворот в жизни России. Как же распорядился его сын с наследием царя-освободителя? Это выяснилось спустя неделю после кровавой бойни на Екатерининском канале. Новый император Александр III назначил на 2:00 8 марта 1881 года заседание Совета министров, совещательного органа при императоре. В повестке не было указано предмета обсуждения. Но собравшиеся за полчаса до назначенного срока министры узнали, что предполагалось обсудить предположение графа Лориса Меликова об учреждении редакционных комиссий с участием представителей от земств и городов. Министры, как было указано, собрались в умиротворяющей торжественной малахитовой гостиной. Но настроение было невеселым, не только вследствие недавней трагедии. Опытные люди, они ощущали некоторые подспудные движения, некоторые потаенные переговоры и решения, и это тревожило их. За высокими окнами сизые косматые тучи стремительно неслись над Невой и Петропавловской крепостью. Высоко над рекой чайка боролась с ветром, пытаясь одолеть его силу и долететь к устью, но не смогла и свернула к Петроградской стороне. Ровно в 2:00 император прислал узнать, все ли собрались. Были все, кроме великого князя Николая Николаевича, приславшего сказать, доложили. Александр III вышел в малахитовую гостиную и остановился у дверей. Его высокая плечистая фигура обрела величие. Император был в казацком мундире. «Здравствуйте, господа! Прошу вас перейти в назначенную для заседания залу!» Негромко сказал он и оглядел собравшихся. Министры потянулись к двери. Каждому Александр крепко пожимал руку и внимательно всматривался в лицо, хотя всех собравшихся давно знал. Но и министры с новым чувством всматривались в недавнего великого князя. То было первое после 1 марта деловое собрание высших руководителей империи. Назначение этой даты кажется случайностью, но, конечно, только кажется. Об этом дне, имевшем историческое значение, оставили воспоминания нескольких участников, и по ним можно вполне ясно представить ход заседаний. В небольшой гостиной, именовавшейся ранее «Малиновой гостиной» императрицы Александры Федоровны, стоял большой овальный стол, накрытый малиновым сукном. Вокруг стола расставлено было 25 кресел. Перед каждым на столе лежали листы бумаги и карандаш. Собравшиеся расселись. Из-за отсутствия царского дяди одно кресло осталось незанятым.